Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также немедленно посмотрели на Ян Кая, их переполняли злые намерения. Им нужно было немного проявить уважение к долине короля-врачевателя, но когда дело коснулось Ян Кая, все не могли дождаться, чтобы победить его. «Второй брат может попробовать, если захочет», — спокойно сказал Ян Кай. Лицо Ян Чжао стало величественным, когда он посмотрел на людей, которых привел с собой Ян Кай. Судя по тому, что он мог видеть, присутствовали только две силы. Одна из них была людьми семьи Хо, двое из которых были мастерами бессмертного вознесения пятого уровня, чья реальная сила была не хуже, чем мастера бессмертного вознесения на седьмом или восьмом уровнях, в то время как другой была семья Дун, у которой также было два мастера седьмого уровня бессмертного вознесения. Помимо этих экспертов высокого уровня, было несколько других культиваторов бессмертного вознесения среднего и низкого уровня, а также несколько человек истинного элемента. Кроме того, Ин Цзю скрывался где-то поблизости. Хотя такой состав не был слабым, он явно был в невыгодном положении по отношению к объединенным силам их четверых. Так почему его девятый брат все еще такой спокойный? После событий первой ночи Ян Чжао понял, что с Ян Каем было нелегко справиться. Его младший брат был не только умным и зловещим, он часто совершал смелые и немыслимые поступки, которые было трудно предугадать. Однако одно было ясно, он не привел бы так мало людей просто ради смерти, он определенно подготовился. Вопрос был в том, что он замышлял. Согласно информации, собранной Ян Чжао, за последние дни прибыло 11 человек, чтобы поддержать своего девятого брата. Если их здесь было только двое, где оставшиеся 9? Думая об этом, выражение Ян Чжао стало мрачным, он быстро взглянул на Ян Кая и обнаружил, что его младший брат хитро улыбнулся ему в ответ. Не осмеливаясь больше колебаться, Ян Чжао громко заявил: «Пятый брат, шестой брат, седьмой брат, давайте возьмемся за руки и преподадим сегодня урок девятому брату о том, как уважать своих старших». «Да, второй брат», — трое кивнули. Мгновенно многочисленные боевые навыки и артефакты полетели со всех сторон на Ян Кая и его союзников. Когда четыре брата объединились, чтобы разобраться с Ян Каем, люди из семьи Дун и семьи Хо внезапно оказались в сложной ситуации. Все мастера бессмертного вознесения использовали свои защитные артефакты и активировали свои истинные ци до предела, но они так и не смогли полностью заблокировать эту волну атак. Хо Синчену, Дун Цинхану и Ян Каю тоже было трудно найти безопасное место во время этого сильного шторма. Видя, как Ян Кай неуклонно сдает позиции, Ян Кан взволнованно ухмыльнулся, словно уже представил себе сцену поражения Ян Кая. Ян Чжао, однако, знал больше. До тех пор, пока Ин Цзю скрывался в тени, Ян Кая было практически невозможно устранить здесь и сейчас, если двое или трое из их кровавых воинов не станут сотрудничать. К сожалению, такое сотрудничество было почти невозможным, потому что оно подвергло бы их опасности. «Хватайте их!» – закричал Ян Чжао, быстро меняя цели от группы Ян Кая на алхимиков из долины короля-врачевателя. Глава 448. Он выиграл. Когда Ян Чжао дал эту команду, многие из мастеров в его группе бросились к группе долины короля-врачевателя. Ученики долины короля-врачевателя, кроме их алхимических способностей, никогда не умели сражаться, так что в глазах группы сильных мастеров эта группа алхимиков была как ягнята в загоне. Конечно, поскольку они должны были действовать осмотрительно, чтобы не ранить этих алхимиков, большинство мастеров бессмертного вознесения просто полетели к ним, протягивая руки, чтобы схватить. Видя все это, Цин Цзэ был неподвижным, его выражение было холодным и равнодушным. Очевидно, он не беспокоился о том, что его или его младших братьев и младших сестер заберут. На самом деле все 30 алхимиков в белых одеждах вели себя спокойно и отчужденно. Ян Чжао внезапно почувствовал себя немного неловко. Эти алхимики, даже если они были невыносимо высокомерны, все равно должны были как-то инстинктивно реагировать на приближающийся кризис. По крайней мере, на их лицах должна быть паника, но, судя по их реакциям, они не беспокоились ни о чем. Но почему? Как только мастера Ян Чжао приблизились к алхимику, драгоценный камень на лбу Сянин Чан внезапно ярко засиял, и из него появился бледно-голубой полукруглый световой занавес, окруживший учеников долины короля-врачевателя. Многие из приближающихся мастеров не смогли вовремя среагировать и столкнулись с этим световым занавесом головой, почувствовав удивительную упругую отдачу, которая быстро отбросила их назад. Кажется, им есть на что положиться. Ян Чжао знал, что эту группу из долины короля-врачевателя не так легко поймать, поэтому, когда он увидел, что внезапно появился этот странный световой занавес, он не удивился, он собрался и кричал: «Уничтожьте это!» Если эта группа алхимиков думала, что сможет положиться только на защитный артефакт, чтобы заблокировать всех мастеров, они, очевидно, ошиблись. Этот оборонительный артефакт действительно был впечатляющим, но на его стороне было не просто множество культиваторов, они были элитой. Снова началась блестящая демонстрация боевых навыков и артефактов, и световой занавес, который использовала Сянин Чан, сразу же начал дрожать от напряжения. Однако на лицах всех учеников долины короля-врачевателя по-прежнему не было беспокойства. Выражение Ян Чжао помрачнело. Он продолжал наблюдать за реакцией группы долины короля-врачевателя, и беспокойство в его сердце становилось все более и более интенсивным. В его мыслях начала появляться идея сдаться и покинуть это место как можно быстрее. Когда световой занавес начал покрываться трещинами и был на грани разрушения, ослепительный свет, словно звезды на ночном небе, внезапно наполнил небо. От этого множества огней исходило ослепительное сияние, затем оно внезапно вспыхнуло, и разлетелось множество молниеносных светящихся клинков. Эти клинки были полностью из истинного ци и сияли так ярко, что почти ослепляли, излучая ужасающую ауру. Шу-шу-шу. Все клинки имели невероятную силу и направлялись прямо к окружающим мастерам, как поток падающих звезд, как непобедимые мечи. Они рассекали воздух с неудержимой силой. Лица окружающих мастеров бессмертного вознесения резко изменились. Они отчаянно пытались избежать этой внезапной и неожиданной атаки. Хоп-хоп-хоп. Все клинки истинного ци были либо заблокированы, либо отражены совместными усилиями всех присутствующих мастеров. Но когда сила, содержащаяся в каждом клинке, вырвалась наружу, все отступили, а некоторые из более слабых мастеров бессмертного вознесения побледнели и выплюнули кровь. Только те, кто находился на седьмом уровне бессмертного вознесения или выше, остались полностью невредимыми. Ян Чжао тут же переместил взгляд на группу долины короля-врачевателя, быстро сосредоточившись на единственном среди них старике. Он не мог определить происхождение этого старика, и он не видел его в действии, но Ян Чжао все еще инстинктивно смотрел на него по какой-то причине. Ян Чжао не мог перестать думать, что этот трюк как-то связан с ним. Кроме того, когда он смотрел на этого старика, который казался безвредным для людей и животных, Ян Чжао почувствовал странное и необъяснимое давление. Один ход, только один ход, в который он даже не вложил все свои силы, отбросил более 7 мастеров бессмертного вознесения. Насколько сильным был этот старик, может ли он быть культиватором выше бессмертного вознесения, с каких пор в долине короля-врачевателя появился такой скрытый мастер? Отбитые культиваторы переглянулись с выражениями ужаса, никто из них не знал, кто или что только что напал на них. Все были сбиты с толку, они тайно размышляли. Однако, прежде чем кто-либо из них смог узнать правду, светящееся звездное небо внезапно сжалось в ослепительное кольцо размером с ладонь, прежде чем приземлилось в руку женщины с вуалью. Артефакт. Глаза Ян Чжао загорелись, он с недоверием посмотрел на нее. Он думал, что среди группы из долины короля-врачевателя есть бесподобный мастер, но он не ожидал, что предыдущая атака была из артефакта. Только артефакт выше среднего ранга загадочного класса может проявить такую силу. Глядя на молодую женщину с вуалью, Ян Чжао почувствовал себя пораженным. Он был молодым лордом семьи Ян, вторым по возрасту в своем поколении, но даже он не обладал таким богатым наследием. Кем именно была эта молодая женщина? Два артефакта, которые она использовала сейчас, были необычны, и кто мог сказать, что у нее больше нет других артефактов? В глазах Ян Чжао была смесь сомнения и нежелания, но вскоре он стиснул зубы и тихо прошептал своему стражу кровавому воину Ие Синжоу: «Давайте уйдем». «Уйдем». Внимание Синжоу было также приковано к Сянин Чан, она молча сравнивала себя с этой молодой женщиной, которую она до сих пор даже не знала, как вдруг услышала приказ Ян Чжао и не смогла не пробормотать в замешательстве. Но прежде чем она смогла полностью собраться, Ян Чжао и сопровождающий его кровавый воин уже начали молча отступать. Есин Жоу быстро догнала его и с любопытством спросила: «Второй молодой лорд, почему вы так легко сдались? Это не похоже на ваш обычный стиль». Ян Чжао не успел ответить, когда внезапно к нему подбежал человек с того направления, в котором он уходил, с тревогой крича: «Второй молодой лорд, в доме Ян Кая беспорядок, 9 его союзников сражаются в полную силу, кажется, что только Цуй Гао и охраняет его флаг». «Я знаю», — пробормотал Ян Чжао, он значительно ускорился, а на его лице появилась горькая улыбка. У 9-го брата действительно хватило смелости оставить только одного кровавого воина, чтобы охранять его особняк. На этот раз он выиграл. Красивое лицо Е Синьжоу внезапно изменилось. Она сразу поняла, почему Ян Чжао так решительно хотел уйти. Его не волновал успех. При участии 4 молодых лордов семьи Ян, даже если Ян Кай проявит невероятную силу, он все равно не сможет удержать эту группу алхимиков. Если бы все так продолжилось, он определенно смог забрать хотя бы некоторых алхимиков из долины короля-врачевателя. Однако это все равно займет некоторое время. В то время, куда пойдут 9 человек, которые вышли из особняка Ян Кая? Если бы они защищали особняк Ян Чжао, смогли бы люди, которых он оставил, защитить его флаг? Таким способом, Ян Кай мог легко решить свой текущий кризис. У Ян Чжао не было выбора, кроме как отступить. Не только Ян Чжао, но и Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также должны были быстро вернуться, чтобы усилить свою защиту. Никто из них не мог быть уверен, посетят эти 9 человек их базу или нет. Никто из них не мог позволить себе недооценивать силу этих 9. Более того, у этой женщины с вуалью на самом деле была пара артефактов загадочного класса среднего ранга или, возможно, выше. Ее личность была определенно экстраординарной. Ян Чжао не посмеет пойти против нее, пока не определит ее истинную личность. Почти в то же время, когда Ян Чжао узнал эту новость, Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также получили известие от своих лагерей, что вызвало настоящий переполох, и они посмотрели на Ян Кая. Ян Кай усмехнулся в ответ и тайно вздохнул с облегчением. «Где второй брат?» Ян Кан осмотрел толпу, но не нашел никаких следов Ян Чжао или его людей. Он нахмурился, и его взгляд стал холодным. Его второй брат молча бросил его, он чувствовал обиду. Стратегия 9-го брата впечатляет. Сегодняшний инцидент закончится здесь. В следующий раз, когда мы встретимся, ваш 5-й брат определенно за все заплатит. Ян Кан холодно фыркнул, махая рукой, чтобы подать знак своим людям отступать. «Я запомню урок 9-го брата», — сердито пробормотал Ян Шэнь, и очень быстро отступил. В следующий момент люди Ян Иня также рассеялись, как птицы и звери. Первоначально хаотическая битва мгновенно утихла, и те, кто взволнованно наблюдали, пришли в замешательство. Они не понимали, почему 4 молодых лорда семьи Ян внезапно решили отступить, когда они явно имели абсолютное превосходство. Мало того, что зрители сражения были сбиты с толку, люди из долины короля-врачевателя также не понимали, только Мэн Уя задумчиво взглянул на Ян Кая, понимая, что этот маленький ребенок сильно вырос за последние несколько лет. Была ли это его сила или ум, казалось, все значительно увеличилось. Ян Кай не пытался помешать своим 4 братьям уйти. Он привел с собой немного людей, поэтому он был не в состоянии устроить драку. Кроме того, Мэн Уя, похоже, не собирался действовать, поэтому Ян Кай, естественно, не стал бы нарываться на неприятности. «Я принес старшему брату ценю неприятности». Ян Кай подошел к группе долины короля-врачевателя и поклонился. «Ничего». Цин Цзэ махнул рукой. «Никто из нас не пострадал». Ян Кай слегка кивнул, затем взглянул на Сянин Чан и с невозмутимым выражением произнес несколько удивительных слов. «Маленькая старшая сестра, я скучал по тебе». Эти слова были простыми и искренними, без преувеличения, как будто они исходили прямо из его сердца. Сянин Чан робко посмотрела на него, нежное спокойствие в ее изящных глазах немедленно сменилось удивлением и смущением, она не осмелилась ответить, но ее ресницы задрожали. «Эй, ты смеешь флиртовать с моей драгоценной ученицей прямо у меня на глазах?» — громко заявил Мэн Уя. На его лбу начали появляться множество синих вен, а его выражение было неудовлетворенным. Хотя он знал, что будущее Ян Кая было безграничным, увидев, что его драгоценная ученица, которую он любил, как свою собственную дочь, так отреагировала на дешевые слова Ян Кая, у него началась депрессия. «Кузен скучал и по мне?» Дун Цин Янь выскочила и спросила с улыбкой. «Нет». Ян Кай без колебаний покачал головой. Рот Дун Цин Янь на мгновение дернулся, прежде чем она злобно посмотрела на Ян Кая. «Глупый кузен, вонючий кузен, я ненавижу тебя». Ян Кай не обратил внимания на свою раздражительную кузину и вместо этого повернулся к своим союзникам и сказал: «Давайте сначала вернемся». Все его четыре брата пошли обратно на свои базы, чтобы усилить свою оборону. Ян Кай также должен был быстро вернуться, потому что только Цуй Гаай остался охранять его флаг. Эта группа из долины короля-врачевателя, по сути, пришла сюда за Сянин Чан, поэтому у них, естественно, не было никаких возражений, что позволило Ян Каю взять на себя инициативу, и они последовали за ним обратно. Взглянув и увидев, что Сянин Чан и Ян Кай разговаривают и смеются так близко друг к другу, Лань Чуде горько улыбнулась. У нее были хорошие отношения и с этим младшим братом, но она не держалась за него, даже решила отказаться от него, когда он столкнулся с трудностями, и, в мгновение ока, она упустила эту возможность. Покинув высший небесный павильон и присоединившись к семье Дун, Лань Чуде больше не думала о времени, которое она провела в высшем небесном павильоне, но когда стало известно о войне за наследство семьи Ян, она снова услышала имя Ян Кая. Только в этот момент она поняла, насколько ценным был кусок нефрита, от которого она решила отказаться. Вспомнив об этом, она посчитала смешным то, что в то время она думала, что это всего лишь пылинка. Девушка Лань, Дун Цинхань, который был рядом с ней, неожиданно тихим голосом сказал ей: «Мой кузен может молодой, но, проведя так много трудных лет наедине с собой, его менталитет более зрелый, чем у людей его возраста. В сочетании с его прошлым и огромной личной силой, его поведение стало довольно жестким, особенно когда речь идет о благодарности и обидах. Но если ты будешь с ним достаточно искренне себя вести, я думаю, у тебя не должно возникнуть проблем с улучшением ваших отношений. В конце концов, он просто человек». Глава 449. Животное. Когда она услышала слова Дун Цинханя, красивое лицо Лань Чуде на мгновение застыло, прежде чем она повернулась и улыбнулась ему. «Почему молодой мастер говорит это?» Дун Цинхань только пожал плечами. «Я просто болтаю». Сказав это, он повернулся, чтобы поговорить с Дун Цинянь рядом с ним, как будто он действительно просто болтал. Лань Чуде открыла рот, желая обсудить Ян Кая с Дун Цинханом, но по какой-то причине она не смогла заставить себя говорить. Взглянув на фигуру перед собой, Лань Чуде медленно покачала головой, зная, что ей не дадут такую хорошую возможность снова, независимо от того, что она сделала. Через полчаса все вернулись в комплекс Ян Кая. На территории было тихо, и вокруг никого не было, кроме Цуй Гаи, который стоял на страже возле флага, и обычных служанок. Всех остальных вывела Цуй Мэн. Ян Кай быстро приступил к работе с учениками долины короля-врачевателя. Он провел их в зал и заставил принести им чай, но он был так занят, что даже не успел поболтать со своей маленькой старшей сестрой. Люди из долины короля-врачевателя не вели себя высокомерно и не вели себя отчужденно. Ян Кай не был для них посторонним, атмосфера была естественно гармоничной. Еще через час Цуй Мэн привел большую толпу людей обратно. Она ходила с ними на прогулку по городу Война и не инициировала никакой атаки. Ее работа заключалась в том, чтобы просто сдерживать других молодых лордов семьи Ян. Когда они вернулись, Ян Кай быстро представил их Цинь Цзэ, и Цинь Цзэ ответил простым кивком. Высокомерие алхимиков было очевидным. На самом деле, даже этот бесцеремонный кивок был результатом того, что он проявил уважение к Ян Каю. При обычных обстоятельствах Цинь Цзэ даже не захотел бы встречаться с этими людьми. Цуй Мэн быстро приступила к подготовке жилья для этой группы из долины короля-врачевателя. В отличие от своего отношения к остальным, Цинь Цзэ выразил немного уважения к первой молодой леди семьи Цу, сказав несколько слов похвалы и сказав о том, как повезло семье Цу иметь такого компетентного преемника, на что Цуй Мэн ответила смехом. Вскоре все мероприятия были завершены. Пока Цуй Мэн была занята, Ян Кай не расслаблялся. На этот раз он был вынужден отложить некоторые планы. Прямо сейчас он должен был начать усиливать оборону своего особняка на случай, если его братья решат объединить усилия, чтобы нанести ему визит сегодня вечером. Из-за суеты Ян Каю удалось закончить совсем, когда наступил вечер. Как раз когда он собирался немного отдохнуть, первая молодая леди семьи Цу внезапно остановила его в одном из темных коридоров. «Что такое?» Ян Кай посмотрел на красотку в темноте и с любопытством спросил: я хотела спросить, что ты собираешься делать дальше и почему ты выглядишь таким взволнованным?» Суймен медленно подошла ближе, своими красивыми глазами она смотрела на Ян Кай сверху и вниз. «Не твое дело», Суймен слегка фыркнула, ее тон стал несколько странным. «Даже если ты ничего не скажешь, я все знаю. Ты хочешь найти свою маленькую старшую сестру, не так ли?» «Да», спокойно признался Ян Кай, «я давно заметила, что ваши отношения ненормальные». Суймен фыркнула с пренебрежением, горько пробормотав: «Она из твоей секты?» «Да, она тоже из высшего небесного павильона. Но почему кажется, что Цинь Цзэ относится к ней более уважительно, чем к тебе? Она еще так молода, что делает ее такой особенной?» Суймен выглядела растерянной, когда она помогала расположиться группе людей из долины короля-врачевателя. Она подслушала разговор между Цинь Цзэ и Сянин Чан. Судя по тому, как они говорили, это было ближе к разговору младшего и одного из старейшин, а не на разговор между учениками. Она посчитала это довольно необычным. «На это действительно есть некоторые причины, просто подожди несколько дней, и ты поймешь». Ян Кай не стал объяснять. «Эти люди должны быть одним из стимулов, которых ты ждал, верно, но я не ожидал, что их будет так много». Суймен беззастенчиво улыбнулась. 30 алхимиков из долины короля-врачевателя, один из которых загадочного класса. Ян Кай, ты действительно разбогател. Если эта новость распространится, определенно много людей захотят присоединиться к тебе». Ян Кай медленно покачал головой в ответ. «Хотя есть преимущества, есть и недостатки. Ты должна понять этот момент». Суймен кивнула в знак согласия. «Ты не хотел вмешиваться, но ты уже втянут в это. Что ты планируешь делать с этого момента? Ты все еще хочешь вести себя сдержанно? Почему бы и нет?» Улыбнулся Ян Кай. «Красавица, ты, кажется, видишь только потрясающие эффекты из-за этой группы из долины короля-врачевателя и не в состоянии подсчитать, насколько их присутствие увеличило мою текущую боевую силу. Из-за того, что они пришли сюда ради меня, мои братья действительно начали завидовать, но не забывай, что у этой группы людей нет сильного культивирования или боевой мощи. Когда мои братья успокоятся и подумают, они не станут воспринимать этот инцидент слишком серьезно». Суймен остановилась на мгновение, прежде чем вздохнула. «Кажется, я была слишком взволнована их прибытием и пренебрегла этим моментом. Даже с этими алхимиками, чтобы они могли оказать Ян Каю любую заметную помощь, потребуется по крайней мере 3 месяца, и это было только при условии, что им предоставит огромный запас материалов. 3 месяца было достаточно для многих вещей. Более того, другие молодые лорды семьи Ян также поддерживали их алхимиков. Единственное отличие заключалось в том, что их общее качество было ниже, чем у тех, кто прибыл из долины короля-врачевателя. Если Цуймен правильно подсчитала, этой группе из долины короля-врачевателя понадобится не менее 3 месяцев, чтобы улучшить силу Ян Кая, в то время как потребуется около 6 месяцев или около того, чтобы заработать какой-либо разрыв с культиваторами-союзниками его братьев. Сегодняшние события могут быть объяснены только тем, что молодые лорды семьи Ян были шокированы прибытием алхимиков из долины короля-врачевателя, что заставило их временно создать проблемы из ничего. Суймен на мгновение задумалась, прежде чем прошептала. Другими словами, они придут к выводу, что эти люди из долины короля-врачевателя не представляют для них особой угрозы, по крайней мере, пока что. Однако с течением времени роль, которую могли сыграть эти алхимики долины короля-врачевателя, только возрастала. Это зависит от того, смогут ли они это выяснить. Ян Кай ухмыльнулся, его зубы казались довольно острыми в темноте, из-за чего Суймен остановилась. Слегка нахмурив брови, Суймен неожиданно хихикнула. «Я обнаружила, что твое отношение ко мне немного изменилось, по крайней мере, ты не так холоден, как раньше». Ах, Ян Кай был также озадачен, но если подумать, его отношение действительно изменилось. Раньше он чувствовал, что Суймен была слишком хитрой и расчетливой, поэтому он инстинктивно хотел избегать сближения с ней, но когда война за наследство началась всерьез, и Суймен предприняла необычайный шаг, отделяя себя от семьи Цу, чтобы присоединиться к его лагерю, он, вероятно, неосознанно начал быть добрее к ней. «Ты наконец заметил мое очарование, ты начал влюбляться в меня», Суймен хихикнула, дразня его. Ян Кай на мгновение уставился на нее, затем улыбнулся, ничего не говоря, но вместо этого медленно приблизился к ней. Заметив это внезапное изменение, симпатичное улыбающееся лицо первой молодой леди семьи Цу внезапно изменилось в цвете. Она оглянулась отчаяние и поняла, что в поле зрения не было ни единой души, а затем поспешно попыталась отступить. К сожалению, она врезалась в стену. В следующее мгновение она почувствовала, как горячее дыхание скользнуло по ее щеке, когда Ян Кай подошел к ней еще ближе, вытянув руку к стене, чтобы заблокировать ее, а другую руку положил на ее плечо. Расстояние между ними было несколько сантиметров, и агрессивный воздух, который исходил от Ян Кая, испугал Цуи Мэн. Она сразу поняла, что сделала ошибку, выбрав это место, чтобы остановить его, чтобы поболтать, а затем сделала такое провокационное заявление. «Что ты делаешь?» Дыхание Цуи Мэн ускорилось, ее глаза загорелись. В 20 метрах налево, в засаде лежат некоторые люди Сян Тянься, в 100 метрах справа, тайник двух мастеров из семьи Хо, на крыше менее чем в 30 метрах от нас, есть три человека из семьи Дуэньму, я предупреждаю тебя, не создавай проблем. Ха-ха, ухмыльнулся Ян Кай, чего ты боишься, мы все союзники, я все ближе к тебе, тебе не нужно быть так близко, ты не можешь немного отступить. Цуи Мэн никогда раньше не была так взволнована, она не решилась взглянуть на заполненные агрессией глаза Ян Кая. Она неловко ворочается у стены, отчаянно ища способ убежать. «Я могу подойти еще ближе, ты хочешь попробовать?» Ян Кай злобно улыбнулся, шепча ей. Первая молодая леди семьи Цу наконец-то подняла глаза и посмотрела на нападавшего, мгновенно почувствовав горький привкус во рту, когда заметила хитрый и самодовольный взгляд в глазах Ян Кая. Стиснув зубы, она внезапно улыбнулась и вытянула руки, нежно обнимая его вокруг шеи и тихо шепча. «Давай, мне бы очень хотелось узнать, как ты потом встретишься со своей маленькой старшей сестрой». Пока она говорила, Цуи Мэн осторожно поднялась на носочки, прижав свои теплые мягкие груди к твердой груди Ян Кая. Ян Кай слегка прищурился, он сразу же протянул руку и схватился за щеки Цуи Мэн, на мгновение рассмеявшись, а затем отпустил ее. «Это все шутки, не воспринимай меня серьезно, мое сердце не сможет с этим справиться». Когда его голос постепенно исчез, к тому времени, когда Цуи Мэн пришла в себя от шока, она поняла, что Ян Кай уже ушел. Животное. Цуи Мэн выругалась себе под нос и потерла лицо, которое все еще болело. Этот вонючий человек не знает, как проявлять нежность, он совсем не сдерживался. Пробормотав про себя, что ее обидели, Цуи Мэн уставилась в направлении, куда ушел Ян Кай, и ее охватило легкое чувство потери. Неоспорим тот факт, что он был, безусловно, лучшим и самым выдающимся человеком, которого она когда-либо встречала, возможно, величайшим в мире. Такой мужчина был более чем достоин ее любви, и она действительно испытывала к нему добрые чувства. Но Цуи Мэн не смела думать о нем. Это потому, такой тип мужчины не сможет быть с ней. В настоящее время она больше заинтересована тем, насколько далеко он сможет продвинуться, если он однажды сможет подняться достаточно высоко, превзойдя всех смертных существ, а не отношениями с ним. Может быть, в тот день она действительно сможет отказаться от всего и последовать за ним, но определенно не сейчас. Дверь Сянинчан была закрыта, и девушка с вуалью сидела за столом, положив голову на руки, наблюдая, как огни мягко мерцают. Ее настроение также испытывает подобные колебания. Слова Ян Кай все еще звучали в ее ушах. Каждый раз, когда она думала о них, сердце Сянинчан наполнялось радостью, и на ее нежном лице появлялась невинная счастливая улыбка, хотя рядом с ней не было никого и никого не мог этого увидеть. Ян Кай никогда раньше не говорил ей об этом прямо. Размышляя о том, что означают эти простые слова, щеки Сянинчан покраснели еще больше, из-за чего она неосознанно закрыла лицо, как будто ей было стыдно. Время, которое она провела вместе со своим младшим братом в высшем небесном павильоне, было самыми счастливыми днями ее жизни, к сожалению, они длились недолго. Внезапно ее дверь открылась, а затем снова закрылась, в ее комнату ворвался человек. Сянинчан сразу же пришла в себя и успела лишь издать слабый крик паники, прежде чем ее схватили сильные руки и отнесли к кровати. Истинный ци и божественное чувство, которое она быстро использовала, чтобы защитить себя, рассеялись в следующее мгновение. Хотя было немного темно, и она не видела, кто был злоумышленником, но, почуяв знакомый запах, Сянинчан сразу поняла, кто пришел к ней в гости. Глава 450. Обучение истинному алхимическому пути. В тусклом мерцающем свете Сянинчан села на колени Ян Кая и прижалась к нему руками, робко поглядывая на своего младшего брата, но затем быстро отвела взгляд. Ее нежные мочки ушей сразу стали ярко-красными, что делало ее еще более очаровательной. Ян Кай уставился на нее, ласково улыбаясь, словно желая запомнить ее образ. Они сидели так в течение довольно долгого времени, и мир вокруг них как будто погрузился в тишину. Такой небольшой контакт уже рассеял все чувства одиночества и тоски, которые они испытывали друг к другу, оставив после себя только чувство невинного счастья. Сянин Чан никогда не чувствовала себя такой довольной за всю свою жизнь. Хотя в прошлом, когда Ян Кай смотрел на нее, она чувствовала его привязанность, но никогда не было так, как сейчас. «В его сердце есть место для меня», — молодая девушка тайно подумала про себя, и радостная улыбка появилась на ее нежном лице. Она еще больше погрузилась, а объятия Ян Кая. В этот момент невидимое божественное чувство внезапно накрыло пару, и импульс духовной энергии, несущий послание, был напрямую передан в ум Ян Кая. «Вонючий мальчишка, я рядом, не заставляй меня убивать тебя прямо сейчас». Получив это сообщение, Ян Кай улыбнулся и отправил в соседнюю комнату нить своего божественного чувства. «Казначей Мэн, подглядывать за своей драгоценной ученицей – это не то, что должен делать уважаемый старший. Вы должны иметь чувство собственного достоинства». Когда это сообщение было передано, Ян Кай ясно почувствовал, что божественное чувство, принадлежавшее Мэну Я, на мгновение сильно дрогнуло. Казалось, он не мог сохранять спокойствие. В этот момент из-за соседней двери раздались странные бормотания. «Мастер, что случилось?» — быстро спросила Сянин Чан. «Не волнуйся, ему, вероятно, просто приснился плохой сон». Сянин Чан беспомощно улыбнулась, видимо, понимая, что Ян Кай говорит чепуху. Так, как Ян Кай почти разоблачил его, Мэну Я больше не пытался скрываться, вместо этого он просто крикнул: «Когда ты закончишь, подойди ко мне, я хочу кое-что спросить». «Хорошо, у меня тоже есть что обсудить с вами». Ян Кай мягко кивнул. С этими словами божественное чувство Мэну Я медленно удалилось. Ян Кай и Сянин Чан посмотрели друг на друга и улыбнулись. Они могли наконец чувствовать себя непринужденно. Хотя они оба знали, что у Мэну Я не было злых намерений, но из-за давления божественного чувства такого могущественного мастера им было немного не по себе. Держа в руках свою маленькую старшую сестру, Ян Кай не вел себя грубо, он просто наслаждался этим теплым моментом. Сянин Чан была мягкой настолько, что казалось, что в ее теле нет костей, а нежный запах, который кружил вокруг нее, был чистым и освежающим. «Старшая сестра, потрясающая, ты уже достигла первого уровня бессмертного вознесения». Ян Кай вздохнул. Когда в прошлый раз он покинул пик скрытого облака, Сянин Чан была культиватором седьмого уровня истинного элемента, но теперь она уже продвинулась к бессмертному вознесению. Такой темп культивирования был не хуже его собственного. «Это все благодаря младшему брату. Что-то была за жидкость, которую ты оставил мне. После того, как я начала принимать ее по капле каждый день, моя скорость культивирования стала намного быстрее, чем раньше. Все это время я обсуждала алхимию с великим мастером Ся и изучала два духовных массива, которые ты нам дал, вместо того, чтобы сосредоточиться на культивировании». Ян Кай удивился. Если Сянин Чан так быстро развивала свое культивирование, даже не стараясь, какой бы цели она достигла, если бы захотела. Его старшая сестра действительно делала акцент на том, как небеса бросают вызов ее уникальному телосложению. Это называется жидкость мириады лекарств. Она может помочь очистить организм и улучшить его физическое состояние. «Тебе нужно еще? У меня ее много». Сянин Чан кивнул. «У меня еще есть немного. Я принимаю только одну каплю в день». Мастер тоже пытался ее принять, но она кажется бесполезной в лечении его травмы. «Казначей Мэн ранен?» Ян Кай был шокирован. «Как он пострадал?» Старшая сестра почесала щеку, слегка сморщив брови, и прошептала: «Я не знаю. Мастер никогда не рассказывал мне всю историю. Я только знаю, что он пострадал, и мне нужно усердно заниматься, чтобы помочь ему». Выражение Ян Кая стало мрачным. Такой могущественный мастер, как Мэну Я, был действительно ранен. Ян Кай воочию видел его ужасную силу. С точки зрения боевых способностей, он был намного сильнее, чем средний мастер бессмертного вознесения, и, возможно, только те, кто находился за пределом бессмертного вознесения, могли победить его. Кроме того, где были хоть какие-либо признаки травмы в его внешнем виде. Может быть, это была какая-то старая травма, которая не зажила должным образом. Но если это была просто какая-то темная рана, то жидкость мириады лекарств должна сработать. Ян Кай быстро подумал и решили, что в следующий раз, когда он увидит Мэн Уя, он спросит его. Казначей Мэн не пытался скрыть свое неодобрение тем, что Ян Кай был близок с Сянин Чан, но это было просто результатом того, что он заботился о своей драгоценной ученице. На самом деле, казначей Мэн также сильно заботился и о нем, особенно во время его раннего пребывания в высшем небесном павильоне. Ян Кай не забыл об этом. «Младший брат, ты слышал какие-нибудь новости о Суянь?» – неожиданно спросила Сянин Чан. Лицо Ян Кая немного изменилось, и он покачал головой. «Я послал людей, чтобы узнать об этом, но я еще не получил ответа от них. Я до сих пор даже не знаю, куда она и остальные из высшего небесного павильона ушли. Не волнуйся, я уверена, что она будет в безопасности», – тихо прошептала Сянин Чан, протягивая свою маленькую руку и смело поглаживая волосы Ян Кая, чтобы успокоить его. «Если она услышит, что ты здесь, она обязательно найдет тебя, надеюсь». Ян Кай глубоко вздохнул и успокоился, сменив тему. «Что это за артефакт, который использовала старшая сестра сегодня? Из-за него так много мастеров бессмертного вознесения отступили». Сянин Чан улыбнулась и слегка повернула пальцем, создавая кольцо в форме звезды, которое появилось в течение дня. «Это то, что мастер дал мне после того, как я достигла к пределу бессмертного вознесения, собирающие звезды кольцо. По словам мастера, это артефакт загадочного класса среднего ранга, который может хранить 3 удара мастера по боевым навыкам. Мне нужно лишь стимулировать его небольшим количеством моего истинного ци и божественного чувства, чтобы активировать его». Ян Кай был в шоке, в его глазах даже появился слегка завистливый взгляд. Ему было интересно, как Сянин Чан, даже с ее особым телосложением и культивированием первого уровня бессмертного вознесения, смогла показать такую феноменальную силу. Даже если она использовала артефакт загадочного класса, это не могло быть возможным. В конце концов, независимо от того, насколько могуществен артефакт, культиватор должен обеспечить ему истинный ци и духовную энергию. Но, услышав ее объяснение, все вдруг обрело смысл. Удар, который он видел, был точно таким же, как и полный удар Мэн Уя, как могли ему противостоять культиваторы 7 или 8 уровня бессмертного вознесения. Наследие казначея Мэна неизмеримо. Рот Ян Кая слегка дрогнул, он размышлял о том, стоит ли ему пытаться одолжить несколько артефактов загадочного класса у Мэн Уя. Однако из-за личности Мэн Уя это было бы довольно сложно. Если у него были какие-то сокровища, он всегда отдавал их Сянин Чан, а для других, даже для Ян Кая, пытаться получить от него какие-либо преимущества – это глупая мечта. «Ну, хватит об этом», – быстро собрал свои мысли Ян Кай и сказал. «Старшая сестра, теперь ты наверняка будешь занята. Я передам тебе все, что связано с алхимией. Мне нужно как можно скорее улучшить силу моего народа. Если речь идет об алхимии, ты можешь оставить ее мне». Глаза Сянин Чан искривились в форме полумесяца. «Я много работала, чтобы улучшить свою алхимию, чтобы я могла помочь тебе. Даже то, что ты находишься здесь, это большая помощь для меня, но не работай слишком усердно, иначе казначей Мэн никогда от меня не отстанет». Ян Кай улыбнулся и быстро сказал: «Старшая сестра, ослабь защиту своего моря знаний». Сянин Чан с любопытством посмотрела на Ян Кая, удивляясь, почему он вдруг сделал такую странную просьбу. «Я хочу дать тебе кое-какие знания об алхимии». У Сянин Чан внезапно загорелись глаза. «Это что-то связанное с этими двумя духовными массивами?» Ян Кай кивнул. Сянин Чан немедленно ослабила защиту своей души, и в следующий момент она почувствовала, как огромная и шокирующая духовная энергия вторглась в ее море знаний. Это чужеродное божественное чувство было огромным и агрессивным. Оно, казалось, было острым, и также содержало некоторые зловещие и злые признаки. К счастью, это божественное чувство не имело никаких злых намерений по отношению к ней, но поначалу Сянин Чан слегка испугалась. В море знаний божественное чувство Сянин Чан собралось в духовного клона и неуверенно крикнуло: «Младший брат, да». Ян Кай также появился как образ и кивнул: «Как ты?» Сянин Чан ошеломленно уставилась на этот призрак, явно собранный еще более мощной духовной энергией, чем ее собственная. Она думала, Откуда у Ян Кая такое мощное божественное чувство, хотя он был всего лишь культиватором восьмого уровня истинного элемента? Даже я не могу полностью объяснить это, но это неплохо, улыбнулся Ян Кай, медленно осматриваясь. Он понял, что, по ощущению, море знаний его старшей сестры было таким же, как ее личность, чистым и невинным. Под ним было бесконечное море, которое образовалось из множества нитей божественного чувства. Когда культиватор достигает предела бессмертного вознесения, он открывает море знаний своей души, и вместе с увеличением силы и духовной энергии это море будет расти все больше и больше, в то время как энергия, содержащаяся в нем, будет становиться все сильнее и сильнее. Ян Кай однажды вошел в море знаний Шань Цин Ло. По сравнению с морем знаний Сянин Чан были некоторые очевидные различия. У обольщающей королевы демонов, Шань Цин Ло, море знаний было охвачено захватывающим искушением, но внутри моря знаний его старшей сестры Ян Кай чувствовал только своего рода гармоничное спокойствие. Казалось, что море знаний Сянин Чан могло очистить зло в сердцах людей. Над этим мирным морем знания две фигуры стояли лицом друг к другу. Я до сих пор не знаю, как использовать мое божественное чувство, поэтому я могу объяснить тебе только то, что знаю. Бери то, что можешь, и если есть что-то, чего ты не понимаешь, не стесняйся спрашивать. Ян Кай беспомощно вздохнул. Когда дело касалось использования его божественного чувства, Ян Кай знал только, как использовать свои навыки души. Если бы он был более опытным, он мог бы скопировать знания в своем уме и упаковать их своим божественным чувством, прежде чем непосредственно передать его своей старшей сестре, не было бы нужды пытаться что-либо объяснять. Сянин Чан слегка кивнула в ответ. И вот Ян Кай начал говорить с Сянин Чан об истинном алхимическом пути. До сегодняшнего дня Ян Кай извлек очень небольшую часть знаний, содержащихся в истинном алхимическом пути, но эта небольшая часть включала в себя множество волшебных духовных массивов и опыт многих великих мастеров алхимии. Эти знания были бесполезны для обычного человека и даже для обычных алхимиков, поскольку они были слишком глубокими и таинственными. Но для алхимика с талантом Сянин Чан они были просто несравненными сокровищами. Обладая этим знанием, Ян Кай считал, что его старшая сестра сможет достичь еще больших результатов в своей алхимии с гораздо меньшими усилиями, даже всесторонне повысив свои навыки в несколько раз. По прошествии времени солнце и луна поднимались в небо и уходили за горизонт в этом спокойном море знаний, две фигуры стояли лицом к лицу, один читал лекции, другая слушала. Атмосфера была мирной, но серьезной. Понимание Сянин Чан было необычным. Было много информации, которую Ян Кай получил от истинного алхимического пути, которую он до сих пор не понял, но, объяснив это Сянин Чан и обсудив с ней, он тоже получил много преимуществ. Постепенно все изменилось. Один человек передавал знания другому, а два человека выражали свои мнения и изучали тайны истинного алхимического пути. Глава 451. Техника культивирования духовной энергии. Ян Кай медленно открыл глаза и потянулся, прежде чем взглянул на свою старшую сестру в своих объятиях. Все это время они сидели в одной и той же позиции. Его старшая сестра все еще была погружена в ее море знаний, переваривая информацию об алхимии, полученную от Ян Кая. Что касается истинного алхимического пути, Ян Кай уже рассказал Сянин Чан все, что ему удалось взять из знаний, которые были заложены в его уме. Если он хотел научить ее всему остальному, нужно подождать. С любовью взглянув на нежную девочку, Ян Кай наклонился и нежно поцеловал ее в лоб, затем легонько положил ее на кровать и встал. Ян Кай открыл дверь и потер лоб, почувствовав прилив усталости. То, что он обсуждал истинный алхимический путь с Сянин Чан и долго находился в ее море знаний, поглотило огромное количество его духовной энергии. За дверью стояла молодая, миловидная горничная, которая, увидев выход Ян Кая, подошла маленькими шагами, ловко держа поднос с большой миской на нем. «Молодой мастер, вы наконец вышли!» Горничная посмотрела прямо на него и сказала с улыбкой. «Почему ты здесь?» – спросил Ян Кай, слегка нахмурив лоб. «Молодая ледицу приказала мне это сделать. Она сказала, что для восстановления сил нужно поесть что-нибудь горячее». Ян Каю было интересно, почему Цуи Мэн неожиданно поступила так предусмотрительно, и нерешительно спросил, что это. Лицо девушки внезапно слегка покраснело, и она тихо прошептала. «Я не знаю точно, молодая леди Цу только сказала, что это полезно для жизненных сил и энергии. Выражение Ян Кая сразу стало напряженным. Цуи Мэн, что именно она хотела сказать этим? Хе-хе, молодой мастер, пожалуйста, наслаждайтесь едой медленно. Я разогревала ее для вас несколько раз, сказала горничная, быстро протягивая поднос, который Ян Кай инстинктивно взял, и прежде чем он успел ответить или сказать что-нибудь, горничная уже исчезла. Ян Кай смотрел на восстанавливающий суп задумчивым взглядом. Внезапно дверь по соседству распахнулась, и Мэн Уя вышел и мрачно посмотрел на Ян Кая с недовольством. Ян Кай улыбнулся ему и выпил тарелку супа, а затем небрежно поприветствовал. Казначей Мэн. Мэн Уя грубо кивнул и завел его в свою комнату. После того, как они вошли и сели, Мэн Уя некоторое время смотрел на Ян Кая вопросительными глазами. «Ты уже можешь использовать свое божественное чувство, или ты полагаешься на какой-то артефакт?» Из-за божественного чувства, которое послал ему Ян Кай, казначей Мэн заметил некоторые особенности, поэтому, естественно, это было первое, о чем он спросил. «Это действительно было мое собственное божественное чувство», — откровенно признался Ян Кай. Он хотел спросить Мэн Уя о чем-то связанном с этой темой, поэтому он не планировал скрывать эту информацию. Как такое может быть? Даже такой сильный и опытный культиватор, как казначей Мэн, не мог не удивиться. Хотя он предположил, что Ян Кай действительно смог развить свое божественное чувство, но, когда Ян Кай действительно признался в этом, он все еще не мог поверить. «Малыш, можешь сказать мне честно, что случилось?» «Я не знаю точно», — смущенно улыбнулся Ян Кай, «мне выпало пару возможностей, и это каким-то образом привело к тому, что я смог развить свое божественное чувство». Мэн Уя прищурился из-за нежелания Ян Кая раскрыть ему подробности своего опыта, но он не стал настаивать. «В конце концов, у каждого были свои секреты. Однако твое божественное чувство немного странное». «Почему странное?» – поспешно спросил Ян Кай. «Оно слишком сильное», – серьезно сказал Мэн Уя, нахмурив брови, продолжая. «Оно не должно быть таким сильным. Интенсивность твоего божественного чувства можно сравнить с мастером пика предела бессмертного вознесения, но ты все еще являешься культиватором истинного элемента восьмого уровня. Если ты прорвешься к пределу бессмертного вознесения, насколько мощное оно станет, в связи с этим я хотел бы проконсультироваться с казначеем Мэном», — нахмурился Ян Кай, «хотя я использую свое божественное чувство, у меня нет моря знаний». Услышав это, Мэн Уя усмехнулся. «Глупец, ты все еще не достиг предела бессмертного вознесения, конечно, у тебя нет моря знаний. Море знаний – это определяющий символ предела бессмертного вознесения. А как насчет божественного чувства?» Мэн Уя медленно покачал головой. «Нет, прорыв к пределу бессмертного вознесения не является обязательным требованием для использования божественного чувства. Согласно тому, что я знаю, были такие редкие случаи, как у тебя, когда культиватор достигал предела бессмертного вознесения, он, естественно, открывал море знаний. Есть такие, как я». Ян Кай не мог скрыть своего удивления. Только благодаря существованию лотоса, согревающего душу, он смог развить свое божественное чувство. Какой еще метод существовал? «Ну, хотя их не так много, я знаю хотя бы одного такого человека». Мэн Уя медленно стал вспоминать, затем он покачал головой. «Этот инцидент произошел давным-давно, и это длилось недолго. Мы, культиваторы, начинаем, прежде всего, с конденсации юаньцы в нашем дантяне и меридианах, но как только мы достигаем предела бессмертного вознесения, не только необходимо культивировать свой истинный ци, но также важно развивать нашу духовную энергию и божественное чувство. Подобно истинному ци, когда человек начинает культивировать свое божественное чувство, ему нужно место для его хранения, и это место – море знаний. Без моря знаний, даже если бы удалось развить божественное чувство, оно было бы просто как тающий снег ранней весной, как свеча на ветру. Вот почему я сказал, что эта ситуация длилась недолго. Тем не менее, твоя ситуация очень отличается. Твое божественное чувство чрезвычайно сильное и устойчивое, очевидно. Ты начал культивировать его ни день и ни два дня назад. Мэн Уя улыбнулся и посмотрел на Ян Кая. «Я не знаю, какие у тебя секреты, но я могу с уверенностью сказать, что ты нашел способ сохранить свое божественное чувство и не позволить ему рассеяться». Ян Кай молча кивнул с восхищенным выражением. Мастера уровня Мэн Уя действительно мог выбрать главное в вопросе только из того, что он увидел. Он может не знать о существовании лотоса, согревающего душу, но его вывод был не ошибочным. У Ян Кая действительно было место для хранения его божественного чувства. Пятицветный лотос, согревающий душу. Раз ты используешь божественное чувство, можешь ли ты использовать навыки души? Мэн Уя с интересом уставился на него. Да, но я могу использовать только один. Одного достаточно. Навыки души подобны боевым навыкам. Только слабым нужно много разных способов показать свою силу. Как только ты достигнешь определенной высоты, тебе не нужно будет придерживаться определенного боевого навыка или навыка души. Сильным можно считать только тогда, когда человек может адаптироваться к ситуации и свободно демонстрировать свою силу. Тон Мэн Уя был твердым и решительным, он создавал у людей впечатление, что он когда-то достиг такой высоты. После короткой паузы он усмехнулся и продолжил. Однако в твоей нынешней ситуации, когда ты используешь навык души, чувствуешь ли ты, что его силы не хватает? Именно, серьезно сказал Ян Кай, это также то, о чем я хотел посоветоваться с вами. Естественно, он будет немного слабым. Твое божественное чувство находится не в твоем море знаний, а хранится где-то еще. Когда ты пытаешься использовать божественное чувство в бою, это означает, что ты должен сначала мобилизовать его из этого места, а затем активировать свой навык души, процесс, который приводит к большим потерям. К счастью, решение простое. Все, что тебе нужно сделать, это открыть свое собственное море знаний, и проблема решится сама собой. Услышав это, Ян Кай вздохнул с облегчением. Хотя он сам сделал подобное предположение, но когда кто-то подтвердил его теорию, это радовало. «Казначей Мэн, у вас есть метод культивирования духовной энергии?» – спросил Ян Кай с обнадеживающим взглядом. Прямо сейчас он культивировал свое божественное чувство, главным образом, изучая истинный алхимический путь, но без достаточного количества таблеток, чтобы дополнить его духовную энергию, он чувствовал, что его прогресс был слишком медленным. Если бы у него был набор методов культивирования духовной энергии, ситуация была бы другой, но такие вещи были слишком редки. Ян Кай знал, что у семьи Ян был набор, но он не мог достать его. Даже четвертый мастер семьи Ян не был достаточно квалифицирован, чтобы изучать это. Кроме того, из-за того, что он мало знал об этом, этот набор методов не имел очень сильных эффектов. Если культиватор хотел дополнить свою духовную энергию, ему почти всегда приходилось зависеть от отдыха или приема таблеток. На эту просьбу Мэн Уя усмехнулся. «Не похоже, что у меня нет такого метода, но культивирование – это не то дело, в котором нужно спешить. Если ты думаешь, что есть какие-то короткие пути, то ты сильно ошибаешься. Пожалуйста, научите меня». Ян Кай улыбнулся и прервал его проповедь. Брови Мэн Уя дрогнули, беспомощно уставившись на Ян Кая, он вздохнул. «Хорошо, хорошо, хорошо, даже если я не научу тебя, зная твою личность, ты просто будешь еще больше рисковать». Сказав это, Мэн Уя использовал специальный метод, чтобы передать технику Ян Каю своим божественным чувствам. Получив эту информацию, Ян Кай тщательно изучил ее, и его выражение постепенно становилось возбужденным. «Насколько этот метод может улучшить мою скорость восстановления?» «На 20%», Мэн Уя ответил небрежно. «Так мало». Ян Кай был ошеломлен, он думал, что любой метод, который даст казначей Мэн, будет не слишком плохим, но 20% как-то маловато. Мэн Уя усмехнулся. «Не будь жадным, этот метод культивирования духовной энергии – древнее и бесценное сокровище. Я знаю, что твоя семья Ян и все остальные 8 великих семей имеют свои собственные методы, но эти куски мусора ничто по сравнению с тем, что я только что дал тебе. Их методы могут увеличить скорость восстановления духовной энергии только на 10%. Выражение Ян Кая стало радостнее, услышав это. По-видимому, объем высокопроизводительной информации у него был слишком мал, поэтому он недооценил ценность этой техники. Если он правильно помнил, метод культивирования духовной энергии семьи Ян должен быть тайным искусством высшего ранга загадочного класса. Методы высшего ранга загадочного класса стояли на вершине этого мира, но все же могли обеспечить улучшение только на 10%. Но если это было правдой, то этот метод, который был вдвое эффективнее, что это за метод? Осознав все, Ян Кай больше не осмеливался презирать эту технику. Он повернулся к Мэн Уя и с любопытством уставился на него. Он понял, что чем больше он встречался с казначеем Мэном, тем более загадочным он становился. Выше загадочного класса был духовный класс, Тогда что было выше него, Ян Кай был озадачен и хотел спросить, но, подумав об этом, он понял, что ему еще предстоит достичь предела бессмертного вознесения, слишком много знаний не принесет ему пользы сейчас. Если ты хочешь изучить это, делайте это в другом месте, не оставайся в комнате Нин Чан так долго. Мэн Уя безжалостно сказал, сколько времени прошло, 5 дней. Ян Кай был ошеломлен. Когда он обсуждал истинный алхимический путь со своей старшей сестрой, время шло так быстро, что он даже не осознал, что провел с ней целых 5 дней. Неудивительно, что Цуи Мэн приказала горничным предоставить ему что-то, что могло бы пополнить его энергию. Того, что он пробыл в комнате его старшей сестры 5 дней, было более чем достаточно, чтобы заставить людей неправильно все понять. Однако за последние 5 дней что-то должно было случиться. Если бы все пошло так, как он ожидал, по крайней мере, один из его братьев должен был быть уничтожен. Ян Кай вскочил и быстро поблагодарил Мэн Уя, прежде чем поспешно покинул его комнату и помчался в главный зал. Глава 452. Кто больше всего выиграл? По пути все люди в доме приветствовали Ян Кая с неловкими улыбками на лицах. Особенно 4 девушки из дворца 10 тысяч цветов. Каждая девушка смотрела на Ян Кая осуждающим взглядом. Даже у Лань Чуде была неоднозначная улыбка. Ян Каю, однако, было все равно, он был слишком ленив, чтобы что-либо объяснять. В любом случае, чем больше он пытался объяснить, тем хуже становилось. «Молодой лорд Кай, в последние несколько дней ты усердно работал. Ты уверен, что тебе не нужно немного отдохнуть?» Откуда-то появился Хо Син Чэнь и сказал с широкой жирной улыбкой на лице. «Ну, как все прошло, что ты имеешь в виду?» Безучастно ответил Ян Кай. «Хе-хе, тебе не нужно притворяться со мной», сказал молодой лорд Хо, облизывая губы, на его лице появилась улыбка. Мужчина и женщина провели в комнате 5 дней подряд. «Не говори мне, что ничего не было, я не знаю, о чем ты говоришь?» Ян Кай покачал головой и притворился глупым. «Забудь об этом, я все понял, но я должен сказать, что я действительно восхищаюсь тобой сейчас. Хотя у меня было множество женщин, я никогда не занимался этим 5 дней подряд. Кажется, в этом ты лучше меня. Однажды ты должен рассказать мне свой секрет», искренне сказал Хо Син Чэнь. «Хватит говорить ерунду», презрительно сказал Ян Кай. «О чем вы говорите?» сказала Цуи Мэн. Когда она подошла, увидев Ян Кая, она горько вздохнула. Как один из молодых лордов, участвующих в войне за наследство, Ян Кай, я надеюсь, что ты сможешь обратить внимание на общую ситуацию. Тихие дома, могилы героев, в этом вопросе ты должен разбираться лучше меня. Ян Кай нахмурился и ответил. Я понимаю, не нужно напоминать мне. Цуи Мэн хотела продолжить, но в конце концов проглотила следующее предложение. Она уже выяснила нрав Ян Кая и, естественно, не станет винить его за то, что он перебил ее. На этот раз он, по крайней мере, признал ее волнение. Если бы она упорствовала, этот вонючий мужчина, скорее всего, разозлился бы и вместо этого стал бы неприятным. «Приветствую, молодой лорд Кай». Из-за Цуи Мэн неожиданно появился приятный молодой человек с красивыми чертами лица. После такого вежливого приветствия он также вышел вперед и сделал официальный жест кулаком. Его выступление было довольно скромным и уважительным. Это Ян Кай с подозрением посмотрел на него. Этот молодой человек, который только что поприветствовал его, не казался ему знакомым. «Это молодой мастер Лю Фэйшэн, молодой лорд города Тяньюань, о котором я упоминала ранее», объяснила Цуи Мэн. Лю Фэйшэн мягко улыбнулся и скромно сказал: «Я очень благодарен тому, что получил возможность служить молодому лорду Каю». Ян Кай посмотрел на него и слабо кивнул. «Есть ли какие-то отношения между тобой и семьей Лю центральной столицы?» «Мы не смеем это утверждать», Лю Фэйшэн криво улыбнулся. Цуи Мэн быстро продолжила. «Правильно будет сказать, что между ними не так много общего, но они все еще связаны. В течение сотен лет 8 великих семей более или менее взаимодействовали с неисчислимыми внешними силами, и семья молодого лорда Лю должна быть одной из ветвей семьи Лю. Однако по какой-то причине они были высланы семьей Лю несколько сотен лет назад. Лю Циньяо должен быть его кузеном». Выражение лица Лю Фэйшэна сразу помрачнело, он слегка сгорбился. «Мой клан не смеет претендовать на родство с семьей Лю. Эти последние несколько сотен лет мы упорно боролись с возвращением в семью. Но даже сейчас, после того, как мой отец стал городским правителем, Нас так и не приняли. Ху Синчэнь погладил по подбородку и кивнул с улыбкой. Если ты последуешь за молодым лордом Каим, у тебя будет шанс. Если ты поможешь ему выиграть эту войну за наследство, я думаю, что семья Лю будет готова вернуть вас обратно. Услышав это, на лице Лю Фэйшина появилось легкое волнение. Сжав кулаки, он сказал: «Тогда я прислушаюсь к словам молодого лорда Хо. Мой город Тяньюань, безусловно, приложит все усилия, чтобы поддержать молодого лорда Кая». Ян Кай слегка кивнул, ничего больше не сказав по этому вопросу. Он просто повернулся к Цуимен и спросил: «Мой восьмой брат уже устранен?» Цуимен посмотрела на него с восхищением и хихикнула. «Ты уже знаешь, естественно, если бы люди из долины короля врачевателя не появлялись, возможно, мой брат мог бы продолжать бороться некоторое время, но из-за прибытия этой группы алхимиков у моих братьев определенно наступил кризис. В настоящее время, если они не добьются хоть каких-то побед, я боюсь, что никто не посмеет открыто поддержать их». Как ты сказал, Ян Цуань устранен. Когда это произошло? Предыдущей ночью. Цуимен продолжила объяснять детали. Появление более 30 алхимиков из долины короля врачевателя действительно вызвало панику у других лордов Ян. Им нужно было срочно одержать победу, чтобы повысить свою репутацию. С другой стороны, они также хотели сдержать пропаганду, которую эти люди из долины короля врачевателя навеяли Ян Каю. Накануне вечером Ян Чжао, Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин обратили свое внимание на Ян Цуаня. У Ян Цуаня был только один кровавый воин восьмого уровня бессмертного вознесения. Кроме того, семья матери Ян Цуаня, его единственный настоящий союзник, была просто силой второго сорта. Такого низкого положения, очевидно, он не мог терпеть. После боя Ян Чжао получил флаг, а Ян Шэнь смог захватить Ян Цуаня. Итак, теперь двое молодых лордов семьи Ян были исключены из войны за наследство. Бой в ту ночь был довольно интересным, усмехнулась Цуимен. Не столько то, что твои братья напали на Ян Цуаня, сколько то, что они сражались друг с другом. Вся защита твоего восьмого брата была сметена в первой атаке, за исключением кровавого воина, который защищал самого Ян Цуаня. Все остальные в основном потеряли способность сопротивляться. Данную ситуацию можно было бы охарактеризовать как разгром. После этого твои четыре брата разделились на два лагеря, чтобы атаковать друг друга, и все они понесли некоторые потери. Ян Чжао и Ян Кан, кровные братья, Ян Шэнь и Ян Ин, тоже кровные, разумеется, они разделились по семейным признакам. Остановившись на этом, Цуимен многозначительно посмотрела на Ян Кая, прежде чем продолжила. Однако ты можешь догадаться, кто выиграл больше всего от этой битвы. У Ху Синчэнь также была лукавая улыбка, он ждал ответа Ян Кая и, казалось, он думал, что никак нельзя ответить на этот вопрос правильно. К его разочарованию, тем не менее, Ян Кай просто усмехнулся и небрежно ответил: «Мой второй брат забрал флаг, а мой шестой брат схватил человека, но эти выгоды могут быть равны только потерям, которые они понесли в битве. То, что они действительно получили, так это престиж, достигнутый победой. Если ты хочешь знать, кто на самом деле выиграл больше всего, то кто еще это может быть, кроме меня?» Хитрые улыбки на лицах Цуимен и Хо Синчэнь постепенно пропали, они смотрели на Ян Кая в шоке, очевидно, он давно знал о том, что произошло.